Глава 14. За несколько миль до плантации Джордж почувствовал запах дыма. Небо позднего ноября, уже темное, еще продолжало темнеть. Джордж с тревогой спросил капитана речного шлюпа, может ли это гореть какой-нибудь из домов. «Сомневаюсь, сэр», – ответил капитан, снисходительно взглянув на пассажира. «Полагаю, там просто выжигают стерню». В небе все громче кричали невидимые птицы. Над рекой и верхушками деревьев по-прежнему плыла черная пелена дыма. Вскоре Джордж уже кашлял, а когда шлюп причалил, он не увидел на пристани Ори, хотя сообщил ему в письме о приезде. Он не знал, винит ли ему почтовую службу или душевное состояние друга. Джордж прошел по пирсу, дым разъедал глаза и горло. Он чувствовал себя так, словно вернулся на войну. Из-за бочонков с рисом, поставленных друг на друга в три ряда, вдруг выскочила какая-то фигура и бросилась к Джорджу. Он отпрянул и задержал дыхание, а потом улыбнулся без особой радости. «Чарльз, ты меня до смерти напугал». «О!» – выдохнул мальчик. «А я думал, вы меня еще издали увидели». Сердце Джорджа наконец вернулось к обычному ритму. «Ори попросил меня встретить вас», продолжал кузен Чарльз, выковыривая что-то из-под ногтя здоровенным охотничьим ножом Боуи. По пирсу к ним медленно ковылял пожилой негр. Глядя на него, Чарльз нахмурился. «Эй, Цицерон, пошевеливайся, не то я тебе горло перережу!» Чарльз сделал движение вперед, держа нож на изготовку. Старый раб взвизгнул, отпрыгнул в сторону и, не заметив края причала, с громким плеском упал в воду. Чарльз подбежал ближе. «Бог ты мой, Цицерон, я же просто пошутил!» «Откуда мне знать?» Тяжело дыша выговорил старик, когда Чарльз помогал ему выбраться из воды. «Вы иногда за людьми по-настоящему гоняетесь с этой страшной штукой!» Чарльз заткнул нож за пояс. «Я гонялся за Смитами и Ломотами, а за неграми – никогда! Ладно, теперь займись делом, отнеси вещи мистера Хазарда в дом!» Вода капала с лица и одежды старика. Сквозь дырки на носках его хлюпавших башмаков виднелись коричневые пальцы. С трудом наклонясь, он взял саквояж Джорджа и пошел вперед, явно не желая больше испытывать судьбу рядом с юным господином. «Идемте», – сказал мальчик, продолжая веселиться. Ему вряд ли было больше 11, но выглядел он года на 4, а то и на 5 старше. С тех пор, как Джордж видел его в последний раз, Чарльз подрос на несколько дюймов и сильно раздался в плечах. Джордж неожиданно для себя подумал, что и сам хотел бы быть хотя бы в половину таким же крепким и красивым. Чарльз повел его вдоль насыпи, разделявшей большие квадратные поля. Дым поднимался над тремя полями справа. На каждом из них трудились рабы, вороша мотыгами тлеющую солому, чтобы она лучше горела. Работали здесь только женщины. Юбки у них были подобраны до колен, волосы повязаны пестрыми платками. На вершине другой насыпи Джордж заметил Салема Джонса, сидевшего верхом на муле. С плеткой и дубинкой в руках надсмотрщик напоминал конную статую. Джордж последовал совету Чарльза и прижал к рту платок. Черные женщины как будто не обращали внимания на горячий дым и вспышки огня. Возможно, за долгие годы работы они просто привыкли. Когда огонь распространялся слишком быстро, женщины бежали к ближайшей ирригационной канаве и прыгали в нее, прячась от опасности. «Эй, сейчас огонь вас поймает!» – закричал кто-то. «Бегите скорей!» С веселыми выкриками и смехом женщины побежали. Однако Джорджу все это вовсе не казалось забавной игрой. Скорее уж, одной из картинада. Хотя, возможно, даже такое занятие, как выжигание жнивья, вносило какое-то разнообразие в монотонную жизнь плантации. «Почти пришли», – сообщил Чарльз, кивая в сторону уже выжженного поля. В земле шумом копошились огромные стаи каких-то черных птиц и диких уток. «Непроросшее зерно ищут», – ответил Чарльз на вопрос Джорджа. «Пока урожай не собран, с птицами приходится бороться», – объяснял мальчик. «А теперь они даже помогают». Неожиданно с насыпи, возведенной недалеко от реки, донесся громкий стук. Джордж повернул голову и увидел Ори, стоявшего в окружении шестерых чернокожих. Он был занят тем, что заколачивал гвозди в ворота дренажной трубы, уходящей к реке. Помогал ему один нервный негр, который вставлял очередной гвоздь на место и быстро отскакивал в сторону, когда Ори замахивался молотком для удара. Надо сказать, весьма решительного. Сначала Джордж недоумевал, с чего вдруг Кори занялся плотницким делом с его увечьем, но потом понял, что он работает с такой яростью именно потому, что калека. Наконец Ори закончил свою работу и повернулся к Джорджу, который уже стоял неподалеку, ожидая, пока он освободится. «Здравствуй, Джордж. Прости, что не встретил тебя. Эти ребята не в состоянии что-либо починить. Я должен был им показать, как это делать». Он бросил молоток, не обращая внимания на то, что инструмент едва не стукнул раба по ноге. Увидев друга вблизи, Джордж был потрясен. Ори заметно постарел. Его худое, скорбное лицо казалось почти иконописным. Неряшливая борода свисала чуть ли не до середины груди. Левый рукав замызганной белой рубахи был подколот у плеча. «Как ты?» – спросил Джордж, когда они уже шли к дому. «Работаю», – с неожиданной злостью ответил Ори. «Пытаюсь сделать то, что и раньше. Разумеется, по мере своих сил. Отец уже слишком стар, чтобы все делать самому, а Купер уезжает. Кстати, как раз сегодня, после ужина». Джордж вскинул брови. «И куда он едет?» «В Чарльстон. По взаимному согласию с отцом. Нечто вроде добровольного изгнания, я бы так назвал. Купер просто не может больше уживаться с отцом. У него слишком много радикальных идей, и они оба это понимают. Купер сам решил уехать, пока их ссоры не перешли за опасную черту». Джорджу стало понятно, почему Ори так расстроен. Новости действительно были печальными. «Чем же он будет заниматься?» «Есть там одно предложение. Год назад знакомый занял у отца большую сумму денег, а отдать не смог. Вот и отписал ему свою единственную собственность – небольшую пароходную компанию по перевозке хлопка. Имущество весьма скромное. Два старых колесных парохода, полуразвалившийся склад и причал. Отец бы пары булавок за все это не дал, поэтому не стал волноваться, когда Купер заявил, что возьмет дело в свои руки. Я рад тебя видеть, Джордж, но сейчас неподходящее время для визита в Монт-Ройл. Все только и делают, что кричат друг на друга целыми днями. И ты тоже». Подумал Джордж, но промолчал. Он смотрел на измученное лицо друга, на его запавшие глаза и чувствовал, как щемит сердце. «У меня к тебе неотложное дело», – пояснил он, глядя, как кузен Чарльз, направляясь на соседнее поле, нахально хлопнул позаду какую-то негритянку вдвое старше себя. «Мы с Констанцией собираемся пожениться, и мне бы хотелось, чтобы ты был шафером. Прекрасная новость. Поздравляю». Ори не протянул ему руки и даже не замедлил шага. Продолжая идти, он стал нащупывать носовой платок в заднем правом кармане. «Он в другом кармане», – сказал Джордж и шагнул к нему, чтобы помочь. «Я сам». Ори изогнулся с мрачным видом, чтобы дотянуться до дальнего кармана, ухватился за край платка и вытянул его. «Так ты приедешь, Ори?» «Что? Ах да, конечно. Дела могут и подождать. Надеюсь, ты не откажешься пообедать с моим отцом и Купером. Хотя, возможно, это будет не самый приятный обед». Приятного в тот день в Монт-Ройл вообще не было. Джордж пожалел о том, что приехал. Отказаться от обеда было совсем невежливо, но после этого он решил не задерживаться здесь ни одной лишней минуты. Обед, как и предполагал Ори, прошел в натянутой обстановке. Тилли тоже выглядел намного старше, чем запомнил его Джордж. Они с Купером весь вечер то и дело принимались спорить, хоть и довольно вяло, о том или ином вопросе, связанном с маленькой пароходной компанией. Даже посторонний заметил бы, что Тилиту эти разговоры совсем не интересны. Он просто выбирал наименее безопасную тему для беседы. Купер же, с другой стороны, с энтузиазмом говорил о том, как разрабатывает план превращения компании в прибыльное предприятие. «Из этого штата с каждым годом вывозят все больше и больше хлопка, и мы должны получить от этого свою часть доходов». «Ну вот и делай, что сможешь», – ответил Тилит, пожав плечами. Ори как-то говорил Джорджу, что Тилит и слышать не хочет о том, что в Южной Каролине увеличивается производство хлопка. Он почему-то видел в этом угрозу всем рисовым плантаторам и Мейнам в особенности. Тилит считал хлопковых фермеров выскочками без роду и племени, хотя один из самых уважаемых жителей штата и, возможно, самый богатый, Уэйт Хэмптон, как раз и занимался только хлопком. «Можете не сомневаться, сэр», – решительным тоном ответил Купер, очевидно задетый пренебрежением, прозвучавшим в голосе отца. Клариса вздохнула и похлопала его по руке. Тилит не обратил на слова сына никакого внимания. Эштон, в который уже явно проглядывались первые признаки будущей женщины, весь обед буравила Джорджа глазами. Под ее пристальным взглядом он чувствовал себя ужасно неловко. В конце концов Брэд толкнула сестру локтем, чтобы та прекратила так откровенно разглядывать гостя. Эштон в ответ дернула Брэд за волосы, после чего Тилит взорвался и выгнал обеих из комнаты, а следом отправил и Клариссу, чтобы та наказала дочерей. Когда все остальные тоже встали из-за стола и вышли на улицу проводить Купера, Джордж увидел, что Брэд едва сдерживает слезы. Подъехала карета. Эштон смотрела на отца горящими, полными ненависти глазами. Джордж подумал, что если у этого ребенка есть хоть какие-то чувства, то добрыми их назвать уж точно нельзя. Кузен Чарльз сидел, прислонившись спиной к одной из колонн дома, и что-то строгал ножом. Кларисса с внезапным раздражением щелкнула его пальцем по уху. «Встань и попрощайся с двоюродным братом!» «Я тут пытаюсь закончить, что начал!» Набычившись, пробурчал Чарльз. Ори шагнул вперед. «А ну, встать!» Рявкнул он, просунув ладонь под левую руку Чарльза, а потом дернул с такой силой, что парень вскрикнул и с яростью уставился на него, но Ори даже глазом не моргнул, ответив ему не менее свирепым взглядом. Джордж смотрелся в руку Ори. Она выглядела очень сильной и была намного шире в запястье, чем раньше. Неужели Ори специально тренировал ее? Видимо, так. Промямлив что-то Куперу на прощание, Чарльз засунул нож за пояс и стал тереть то место под мышкой, где его схватил Ори. И продолжал тереть уже спустя 5 минут после того, как карета уехала. Вечером Джордж сказал Мейнам, что рано утром ему придется отправиться в Пенсильванию. Ори вызвался проводить его до маленького лесного полустанка с северо-восточной железной дороги. Спал Джордж в ту ночь урывками и поднялся с первыми лучами солнца. Одевшись и выйдя из комнаты, он был уверен, что все в доме еще спят, разве что кроме слуг, кто-нибудь из которых, возможно, приготовит ему кофе. Однако, к своему удивлению, он услышал внизу громкие голоса, явно принадлежавшие не рабам. Оказалось, Тилит, Кларисса и Ори уже на ногах. Но почему родители Ори встали в такую рань? Он быстро спустился по широкой лестнице и нашел Мейна в столовой. Снаружи над деревьями с восточной стороны небо едва посветлело. По лужайкам стелился туман. «С добрым утром, Джордж», – сказала Кларисса. Джордж ни разу не видел ее с неприбранными волосами, уже окрашенными сединой или небрежно одетой. А сейчас она была в стареньком капоте, с поблекшей от времени, когда-то очень красивой вышивкой. «С добрым утром». Он не знал, что еще сказать. Почему они здесь собрались? Неужели ночью кто-то умер? Тилит тяжело опустился на свой стул. Сейчас он показался Джорджу даже еще старше, чем накануне. Рядом с его рукой стояла глиняная кружка с дымящимся кофе. Ори протяжно вздохнул и посмотрел на друга. «Нет смысла скрывать от тебя», – сказал он. «На плантации беспорядки. В последнее время у нас были сплошные неприятности с тем смутьяном, которого ты, вероятно, помнишь. Прямом». Джордж кивнул. «Разве мог он забыть те ночные крики?» «Ну вот», – продолжал Ори. «Похоже на то, что он сбежал». В наступившей тишине в столовую вошла служанка с подносом, на котором стояли блюда с печеньем и горшочек дикого меда. Джордж вспомнил эту девушку. В прошлый его приезд она излучала радость и весело шутила со всеми. Но этим утром она ни разу не подняла глаз, старательно опускала голову и ступала почти бесшумно. Когда служанка вышла, он снова услышал взволнованные голоса, на этот раз за окном, которое было слегка приоткрыто. Слуги стояли возле здания кухни и оживленно разговаривали. Никто не смеялся. Преступление одного из рабов считалось общим. Но встревожены были не только рабы. В столовой разлитый в воздухе страх ощущался почти так же сильно, как запах горячего печенья. «Папа, что случилось? Почему все уже встали?» От неожиданности все вздрогнули. В коридоре стояла Брэд в ночной рубашке с серьезным лицом. «Один из ниггеров сбежал, но мы его поймаем. Возвращайся в постель». «Кто сбежал, папа?» Тилит хлопнул по столу. «Вернись в свою комнату!» Брэд убежала. Джордж прислушался к топоту ее босых ног по ступеням лестницы. Кларисса поерзала на стуле. Потом сложила руки и устремила неподвижный взгляд на полированную поверхность стола. Ори нервно вышагивал взад-вперед перед окнами. Рассвет почти разогнал туман. Телит с силой потер ладонями щеки и глаза. Джордж жевал печенье, чувствуя замешательство. Почему трое взрослых людей так расстроены бегством одного человека? Ведь он просто обрел свободу. Неужели свобода настолько неприемлема для них? Но разве предки Тилита Мейна не боролись за освобождение от британского владычества в этом самом штате? Впрочем, он очень быстро понял, что все его вопросы глупы и неуместны. Мейны сражались за свободу для белых, то есть за нечто возвышенное и благородное. Свобода же для черных была совсем иного рода. Она пугала не только сама по себе, но и в связи с ее возможными последствиями. Джордж наконец начал немного понимать, почему южане жили словно между молотом и наковальней. Рабство держало их же самих мертвой хваткой. Никому из рабов не позволялось бежать по единственной причине. И если бы это удалось одному, то следом могли попытаться и тысячи других. Мейны и им подобные стали пленниками той самой системы, из которой извлекали выгоду. Джорджу было жаль семью Ори, но впервые он испытал еще и презрение к этим людям. За окном раздалось конское ржание. Тилит вскочил. По подъездной дороге к дому направлялся Салем Джонс. Через мгновение надсмотрщик уже стремительно входил в столовую. Вид у него был веселый, но когда он обратился к хозяину, то улыбку тщательно скрыл. «Пока что никаких следов этого Черномазова. В последний раз его видели вчера, примерно на закате. Я обыскал его хижину. Теперь понятно, почему от него было столько неприятностей». Он бросил быстрый сумрачный взгляд на Клариссу. Сама она ничего не заметила, потому что была занята своими мыслями. А вот Тилит заметил. «О чем ты говоришь?» – спросил он. Джонс сунул руку за пазуху. «Вот о чем. Это было спрятано в тюфике прямо». Он бросил на стол грязную стрепанную книжку. Все столпились у стола, чтобы посмотреть на нее. «Думаю, он читал ее перед тем, как сбежать. Бьюсь об заклад, именно эта книженца и помогла ему додуматься до такого. Мол, как плохо с ним здесь обращаются и прочее», — многозначительно добавил Джонс. «Я думал, рабов не учат читать», — сказал Джордж. «Обычно не учат», — кивнул Ори. «Для Приама мы сделали исключение», — проговорил Тилит, избегая взгляда жены. «Миссис Мейн считала, что в детстве он проявлял большие способности и вполне мирные намерения. Возможно, насчет первого она была права, но что до второго? Я, конечно, тебя не виню, Кларисса». Он наконец посмотрел на жену, и его пронзительный взгляд сказал как раз об обратном. «Я разрешил учить Приама грамоте», — продолжал он. «Это была непростительная ошибка». Он повернулся к Джорджу. «Думаю, теперь вы понимаете, почему юг должен иметь законы, запрещающие образование для негров. Даже в Библии, если ее неверно истолковать, можно найти источник бунтарских идей». «Но кто принес это чтиво на плантацию?» — спросил Ори, взяв в руки книгу в мягкой обложке. «Не знаю», — покачал головой Тилит. «Но ты должен проследить, чтобы ее сожгли». К этому моменту Джордж уже узнал книгу. В их домашней библиотеке несколько лет назад был один экземпляр. Называлась она «Американское рабство, как оно есть» и была издана преподобным Теодором Уэлдом в 1839 году. На обложке книги стояла эмблема американского антирабовладельческого общества из Нью-Йорка. В сборник входило краткое изложение законов о рабстве, свидетельства бежавших рабов и вызывающие осуждение цитаты из высказываний южных рабовладельцев, пытавшихся защитить систему и преуменьшить или вовсе отрицать дурное обращение с черными. Джордж слышал, как его сестра Вирджилия говорила, что труд Уэлда – самый важный и влиятельный документ против рабства из всех, что были опубликованы в Соединенных Штатах. «Искать виноватых, конечно, полезное занятие, Тилит», – сказала Кларисса. «Но что ты собираешься делать прямо сейчас?» Не успел он ответить, как снова заговорил Салем Джонс. «Я расспросил сестру прямо, хотя без особого толка. Она напугана. И что еще хуже, ничего не знает. Даже если бы она и хотела сказать что-нибудь полезное, то не смогла бы. Я спрашивал, куда мог отправиться ее брат. Яна повторяла только одно слово – «Север». Думаю, она говорила правду. По моему скромному мнению, у нас нет выбора. Чтобы найти этого ниггера, нам необходимо сообщить всем соседям, оповестить округу и организовать особые конные патрули. «Вооруженные патрули?» – заметно волнуюсь, уточнил Тилит. «Вне всякого сомнения, сэр. К сожалению, это необходимо». «А этот изувер, похоже, только рад всему происходящему», – подумал Джордж. Тилит нервно провел ладонью по лбу. «Ни разу за всю историю Монт-Ройл», – сказал он, – «Мэйны не обращались за помощью особых конных патрулей. Ни один из моих людей не убегал за всю мою жизнь. Ни один!» Он посмотрел на Джорджа с болью и мольбой, однако тот, чувствуя растерянность и досаду одновременно, отвел взгляд. Лицо Тилита окаменело. «Но ты прав, Джонс», – сказал он. «Видимо, последний урок прошел для Приама даром. Его необходимо наказать в назидание другим». «Согласен», – кивнул Лори с едва заметным сомнением в голосе. Джордж смотрел на друга, не веря собственным ушам. А Джонс, даже не пытаясь скрыть охотничье нетерпение, стремительно вышел из комнаты. Пару часов спустя Ори и Джордж уже направлялись к железнодорожной станции. Они почти не разговаривали. Ори ехал первым, выбирая знакомые проселочные дороги и лесные тропинки. На нем был фрак для верховой езды, не новый, но явно отменного качества. У правого бедра висела кобура с револьвером Джонсона. Над землей все еще плыл туман. Сквозь ветви деревьев сочился оранжевый солнечный свет, придавая лесу какой-то невероятный, даже волшебный вид. Копыта лошадей мягко ступали по ковру из сосновых игл и сухих листьев. Саквояж Джорджа, притороченный к седлу сзади, чуть подпрыгивал в такт движению. «Почему Ори так молчалив?» – думал Джордж. Он явно злился. «Но на кого? На Приама? На своего отца? Или на все сразу? А может, на меня?» Джорджу хотелось спросить друга о Мадлен Ламот. В этот его приезд ее имя не прозвучало ни разу. Подумав, Джордж решил, что не стоит касаться столь болезненной для Ори темы. Когда до маленького полустанка оставалось около полумили, по лесу пронесся протяжный воющий свист. Джордж пришпорил лошадь. «Это мой поезд?» – спросил он. Ори достал из внутреннего кармана тяжелые золотые часы, со щелчком откинул крышку, потом снова закрыл ее и покачал головой. «Нет, это товарный. Идет на север. Он каждое утро проходит в это время. Сейчас он милях в 5-6 к югу отсюда. Но над болотами звуки разносятся очень далеко. Местный пассажирский будет только через 20 минут». Он поехал дальше. Тропа вывела их из-за деревьев, огибая другое туманное болото, и снова увела в лес. Вскоре они выехали на темную поляну, пересеченную одной веткой рельсов, бегущих примерно с юго-востока на северо-запад. На противоположной стороне полотна, недалеко от рельсов, стоял покосившийся открытый сарай из кипарисовых бревен. Ори верно оценил расстояние. Грузовой поезд был уже близко, но видеть его они пока не могли. Лес наполнился грохотом сцеплений и визгом колес. Пока Джордж успокаивал испуганных лошадей, Ори дошел до сарая и поднял крышку деревянного ящика, висевшего на стене. Достав оттуда красный флажок, он привязал его к сосновому колышку, торчащему на боковой стене сарая. «Вот так. Это сигнал местному поезду, что нужно остановиться». Едва он пересек пути, чтобы присоединиться к Джорджу, как из-за поворота слева от них показался паровоз. Снова оглушительно прозвучал свисток, и состав с грохотом покатился мимо них со скоростью примерно 10 миль в час. Кочегар и машинист помахали друзьям. Ори тоже коротко махнул в ответ. Джордж вытряхивал из волос попавший в них пепел. Паровоз уже исчез в лесу, а грузовые вагоны и платформы еще тащились мимо. Ори начал что-то говорить, но Джордж не слушал его, с изумлением глядя, как из-под леска вдруг выскочил чернокожий человек и побежал рядом с поездом. Увидев, как изменилось лицо друга, Ори проследил за его взглядом и тоже застыл от удивления, которое быстро сменилось гневом. «Прям!» – закричал он. «Стой!» Раб заметил белых людей, но, вероятно, не узнал их. Выглядел он испуганным. Как только негр начал взбираться в открытую дверь одного из вагонов, Ори помчался к своей лошади. Джордж никогда не видел, чтобы его друг бежал, а потом несся вскачь с такой скоростью. Прижавшись к полу вагона и силой подтягиваясь вперед, Приам внезапно обернулся. Лучше бы он этого не делал. Раб тут же узнал бородатого всадника, направляющего лошадь в погоню за поездом. И на лице негра отразился смертельный ужас. Ори пришпорил коня. «Спрячься!» – вдруг прошептал Джордж, неожиданно для самого себя. «Уйди вглубь вагона, чтобы он тебя не подстрелил!» Но вид хозяина явно вызвал упрямо оторопь. Он лежал на животе прямо в дверях вагона, извиваясь, как выброшенная на берег рыба. Ноги его болтались снаружи, грязные босые ступни почти задевали основание дороги. Ори скакал мимо вагона в краю поляны. Потом вдруг развернулся правым боком к поезду. Тяжело дыша, прямо наконец поднял правую ногу и втянул ее в вагон. Джордж мог лишь предположить, что раб был не только испуган, но и истощен, иначе уже давно оказался бы внутри. Левая нога все еще висела снаружи. Когда вагон медленно катил мимо, Ори подтянулся и схватил прямо за лодыжку. Тот еще пытался держаться за края проема, но вдруг вскрикнул и разжал руки, как будто в ладони вонзили щепки. Ори чуть повернул лошадь влево, продолжая тянуть. Прям вывалился из вагона и упал плашмя рядом с рельсами. Даже сквозь грохот поезда Джордж слышал его рыдание. Тормозной кондуктор, ехавший на служебной платформе, с удивлением наблюдал за тем, что произошло на поляне, пока состав не зашел за деревья. «Джордж, мне нужна твоя помощь!» Позвал Ори, спешиваясь и выхватывая револьвер. Джордж поспешил к нему. Ори подал ему револьвер прикладом вперед. «Держи его на мушке. Если дернется, стреляй!» Прямо оглянулся через плечо. Джордж с трудом выдерживал его умоляющий взгляд. «Мистер Ори, пожалуйста! Мистер Ори!» «Не смей ко мне обращаться!» Перебил его Ори, снимая с седла моток веревки. «Ты знал, что делаешь, когда убегал! Вставай и заведи руки за спину!» «Мистер Ори!» Все повторял Прям, с трудом поднимаясь на ноги. Вся его прежняя дерзость исчезла без следа. Совершив побег, он стал уязвимым и беззащитным, как ребенок. Было нечто постыдное, даже почти непристойное в том, с каким отчаянием этот взрослый мужчина умолял о пощаде, заливаясь слезами. «Держи его под прицелом», – сказал Ори, не сводя глаз с рельсов. Завязав петлю на одном конце веревки, он надел ее на запястье прямо. Не каждый здоровый человек сумел бы проделать все это с такой легкостью, с какой Ори справился одной рукой. Он действительно многому научился за столь короткое время. «И что теперь будет?» – спросил Джордж, облизнув пересохшие губы. «Не знаю. Возможно, ему сломают ногу, чтобы он не смог снова убежать. Но отец так зол, что может и убить его». Прям склонил голову. «О, Иисус! Милостивый Иисус!» «Замолчи, Прям! Ты знаешь, какое бывает наказание!» «Ори, отпусти его!» Джордж с изумлением, словно со стороны, услышал собственный внезапно охрипший голос. Ему показалось, что он подошел к самому краю пропасти и шагнул в нее. Напрасно он пытался убедить себя, что это не его дело. Он просто не мог спокойно стоять и ждать, когда этот негр вернется в Монт-Ройл, где наверняка будет искалечен или даже убит. На мгновение он почувствовал, что ведет себя глупо. Ведь Прям ничего для него не значил. А ближе друга, чем Ори, в его жизни не было. Но, несмотря на это, он понимал, что не сможет уважать себя, если сейчас промолчит. «Что ты сказал?» – спросил Ори с таким выражением, как если бы вдруг увидел, что солнце встает на западе, или что на деревьях вместо листьев выросли банкноты. «Отпусти его, не принимай участия в убийстве». Он увидел, как рассвирепел Ори, но, сделав глубокий вдох, все-таки сдержал гневные слова, которые уже готовы были сорваться с губ. «Ты путаешь людей и рабов», — сказал Ори. «Это не одноид. Они такие же, как и мы. Не делай этого!» Джордж весь дрожал, с трудом владея собой. «Если наша дружба хоть что-то значит для тебя», — произнес он уже спокойнее, — «выполни мою просьбу». «Это запрещенный прием». «Да, но у меня есть оправдание. Я хочу спасти ему жизнь». «Но я не могу вернуться в Монт-Ройл и сказать отцу...» «А зачем вообще что-то говорить?» – перебил его Джордж. «Я промолчу, а ты никогда больше не увидишь прямо». «Да, сэр, уж я-то затихну», – пробормотал Приам. «Ради бога, мистер Ори, клянусь, никто никогда не узна... Заткнись, черт тебя побери!» Крик Ори гулко прозвучал в лесной тишине. Джордж еще никогда не видел друга в такой ярости. Ори оттер губы ладонью, потом со злобным прищуром посмотрел на него и вдруг выхватил из руки Джорджа револьвер. «Боже, да он сейчас пристрелит его!» – подумал Джордж. Чувства, написанные на лице Ори, говорили о том, что именно это он и хочет сделать. Джордж прекрасно понимал, что воспитание Ори, сам его образ мыслей, не позволяют ему относиться к просьбе друга как к чему-то вполне естественному. Внезапно Ори резко взмахнул револьвером, и этот жест одновременно выражал и его гнев, и с таким трудом принятое решение. «Беги!» – сказал он. «Беги, пока я не передумал!» Прям не стал тратить время на слова. Единственной благодарностью, которую Джордж от него получил, был короткий взгляд его больших влажных глаз. Через мгновение негр уже ринулся в подлесок на северной стороне поляны и вскоре исчез за деревьями. Ори быстро пошел вперед, потом внезапно остановился и низко опустил голову. Шаги прямо стихли. С противоположной стороны послышался свисток приближающегося пассажирского поезда. Глубоко вздохнув, Джордж шагнул к другу. «Я знаю», – сказал он, – «что не должен был просить тебя об этом. Знаю, что он твоя собственность, но я просто не мог спокойно ждать, пока…» Он замолчал. Ори по-прежнему стоял спиной. «Но в любом случае, спасибо тебе». Ори резко развернулся. Он так крепко сжимал револьвер в руке, что побелели костяшки пальцев. Джордж ждал, что он вот-вот закричит, но голос Ори звучал тихо и удивительно спокойно. «Когда-то давно, — начал он, — я уже пытался объяснить тебе, что собой представляет жизнь на юге. Я говорил, что мы понимаем наши проблемы и нужды лучше, чем их могут понять чужаки. Я говорил тебе, что постепенно мы решим все свои проблемы, если только нам не будут мешать. Но, похоже, мои слова тебя не убедили, иначе ты не стал бы обращаться ко мне с такой просьбой. Я не отказал тебе только потому, что нашей дружбе уже много лет. Но если ты хочешь, чтобы мы и дальше оставались друзьями, никогда больше не проси меня ни о чем подобном». Джордж почувствовал, как в душе закипает гнев, но быстро справился с собой. Тихая ярость Тори удивила и напугала его, но в то же время совершенно недвусмысленно определила условия их дальнейших отношений. «Согласен», — сказал он. «Я понимаю твои чувства. Надеюсь». Ори сунул револьвер под мышку и полез в карман за часами. К тому времени, когда поезд, пуская клубы пара, подошел к полустанку, он был уже достаточно спокоен, чтобы говорить на другие темы. «Мне жаль, что ты приехал в такое неудачное время, когда все пошло наперекосяк. Теперь глаза Ори уже не были такими холодными. Он явно хотел помириться. Когда ты навестишь нас в следующий раз, все будет по-другому. А до тех пор я с радостью постою рядом с тобой на твоем венчании. Разумеется, если ты все еще этого хочешь». Джордж с облегчением хлопнул друга по плечу. «Конечно, хочу. Я напишу тебе, когда будет назначена точная дата». «Прекрасно. Хорошей тебе дороги. И передавай привет родным». «Передам, Ори. Спасибо тебе». Кондуктор попросил его сесть в вагон. Вскоре Джордж уже махал рукой, стоя в дверях отходящего поезда. Ори замахал в ответ, снова держа в руке револьвер. Через некоторое время, окутанный дымом и паром, состав въехал в лес, и Ори скрылся из вида. Джордж взял саквояж, прошел в вагон и сел у окна, глядя на пробегающие мимо сосны. Время от времени деревья расступались, открывая лежащие за ними огромные тростниковые болота. Но перед глазами Джорджа стояла совсем иная картина. Он никак не мог забыть выражение обреченности, которое появилось на лице Приама, когда его выволакивали из товарного поезда. Приаму грозило жестокое наказание только за то, что он стремился к свободе. К той самой свободе, которой Ори наслаждался просто потому, что родился белым. Джордж никогда не считал себя защитником черной расы, но теперь все больше склонялся к тому, что может им стать, особенно если речь шла о свободе. Почему не у всех людей есть на нее право, особенно в Америке? Он искренне надеялся, что Юг действительно со временем решит свои проблемы, как утверждал Ори. Ведь если этого не произойдет, Остальная часть нации будет вынуждена принять меры. И только теперь Джордж впервые по-настоящему понимал, почему.